На ум приходят тысячи веских причин с равнодушным видом протрусить мимо. Рядом с котом крадется на мягких лапах его неущемленное и алчущее звериное бессознательное. Молочник жалуется, почтальон начинает оставлять вашу почту у соседей. В нашей округе был один кот, который получал извращенное удовольствие, побеждая своих соплеменников в поединке. Он не отвоевывал территорию, он просто чертовски любил подраться. Подкараулив задремавшего на солнышке собрата, этот негодяй набрасывался на него. А мы тогда как раз завели настоящую кошку, стерилизованную и покрытую шрамами. Она происходила из процветающей колонии амбарных котов, где я давно привыкла к огромным неуклюжим самцам, не помышляющим ни о чем, кроме секса и хорошей драки, можно одновременно. Первые пару раз, когда местная задира вызвал ее на бой, она в страхе бежала. Потом нам посчастливилось наблюдать решающий поединок. Начиналось все как обычно. Кот набросился, кошка обратилась в бегство. Кот погнался за ней, они летели по сложной траектории, в холостую загребая лапами на поворотах с характерным «бинка-бинка-бинка», смотри, коты мультяшные. Во всяком коте есть нечто от мультяшки. Потом наша кошечка запрыгнула на бочку с водой, дождалась момента, когда задира уцепится передними когтями за верхнюю кромку у бочки и заскребет задними, силясь втащить наверх немалый филей, и аккуратно, точно, расчетливо врезала ему лапой по носу. О! Таким ударом мог бы гордиться всякий мультяшный кот. С разворота градусов на 300, честное слово. Звук был такой, как будто рвался шелк. А потом она выразительно посмотрела ошалевшему коту прямо в глаза. Поймав этот взгляд, кот понял, что ему крепко повезло. Потому что он получил по носу только раз. А если будет настаивать, огребет еще не однажды. Разрешилось все вполне мирно. Кот-драчун с тех пор перестал замечать нашу кошку, она платила ему взаимностью. Как это часто бывает, поскольку избавиться друг от друга они не могли, то предпочли сделать вид, что противника не существует, хотя для этого им пришлось поднапрячься. Задира был шрёдингеровским котом. Некоторое время назад он вынырнул из гиперпространства шрёдингеровских котов с твердой уверенностью, что наш дом принадлежит ему. Позже его пустил к себе жить сосед, но до тех пор кот считал наш дом своим. Кошечка не могла на него нашипеть, это было против правил. Ведь чтобы нашипеть, надо признать, что кот существует. Так что эти двое расхаживали по дому, никогда не пересекаясь в одном помещении. Наверное, они чувствовали приближение друг друга благодаря какой-то кошачьей телепатии. Это очень напоминало дурацкие комедии, где один человек играет близнецов и всегда выбегает на террасу, чтобы через секунду войти в другую дверь и в другом блейзере со словами «Черт побери! Никак не могу найти своего брата!» Гигиена. Представления котов о гигиене всегда имели много общего с человеческими. В смысле, коты тоже хотят как лучше, но не понимают, не очень понимают, как это сделать. Сходим мы в одном. Если нечто хорошо спрятано, то его как бы и нет. То есть главное не навести чистоту, а показать, что ты очень старался ее навести. Например, загребая когтями линолеум в тщетных попытках зарыть им лоток. Или, скажем, кошачьи манеры вылизываться. Разве можно стать чище, обслюнявившись с головы до лап? И все же в одном отношении коты далеко опередили прочих домашних животных. Коты знают, зачем нужна ванная. Однажды мы вернулись домой и обнаружили, что наше тогдашнее Настоящая кошка просочилась в дом, воспользовавшись обычной гиперпространственной лазейкой.